Глава 10. В 90 милях от Лондона Эннет Конуэй на такси приехала в психиатрическую лечебницу Баруэлла. Она заплатила водителю точную сумму, чаевых она не признавала, и захлопнула дверь с гораздо большей силой, чем можно было ожидать от такой немолодой на вид женщины. Она была невысокая, худая, с маленькими глазами-бусинами, черными, как смоль, волосами, по форме напоминающими шлем, и угловатым лицом с подчеркнутым ярким макияжем. На ней было пальто в гусиную лапку, а на плече висела розовая сумочка Шанель. Она на секунду остановилась, чтобы полюбоваться своим отражением в окне такси, пока оно не уехало. Лечебница располагалась рядом с вереницей симпатичных жилых домов, через дорогу от которых возвышался 6-метровый забор с колючей проволокой. У главных ворот стояла маленькая постройка, где отмечались посетители. Эннет подошла к окошку, где за множеством мониторов сидела сурового вида женщина старше ее. «Доброе утро, Шерли», — сказала Эннет. «Как поживаешь?» «Такая погода. Не на пользу моим суставам», — ответила Ширли, протягивая руку. «Это все сырость. Тебе бы в тепло». Я пришла к Питеру. «Мне нужно разрешение на посещение», — сказала Ширли, все еще протягивая руку. Эннет положила сумочку на разделявшую их стойку так, чтобы был виден металлический логотип «Шанель», и начала деланно рыться в сумочке. На Ширли, казалось, это не произвело никакого впечатления. «Вот он», — сказала Эннет, протягивая разрешение. Ширли проверила документы, просунула пропуск для посетителя через окошко. Эннет засунула его в карман пальто. «Ты знаешь правила. Пропуск должен быть приколот к одежде». «Это новое пальто от Джейгер. Ты, наверное, не слышала про Джейгер, Ширли. Это очень дорогой бренд», — сказала Эннет. — «Тогда прицепи пропуск на ремень». Эннет одарила ее гаденькой улыбкой и отошла. «У кого-то завелись денежки. Но из дерьма конфетку все равно не сделаешь», — пробормотала Ширли, когда Эннет направилась к выходу. Лечебница представляла собой раскиданные на большой территории викторианские постройки из красного кирпича, на фоне которых новое, выдающееся вперед крыло для посещений выглядело футуристично. «Новенький?» — спросила Эннет маленького тощего паренька, который стоял рядом с рамкой сканера, похожей на ту, что бывают в аэропортах. У него косил левый глаз, а копна очень тонких черных волос едва держалась на его непропорционально большой голове. «Ага, первый день», — нервно сказал он. Он наблюдал, как Эннет снимает пальто, под которым были элегантные слаксы и накрахмаленная белая блузка. Он протянул ей контейнер, Эннет сняла туфли на высоком каблуке и положила их внутрь вместе с золотым браслетом и сережками. Сумочку Шанель и пакет, набитый сладостями, она положила в другой контейнер. Она прошла через рамку, и та запищала. «Да чтоб тебя! Я же все сняла! Надеюсь, мне не придется снимать слуховой аппарат», — сказала она, наклоняя голову, чтобы продемонстрировать левое ухо. «Нет, все нормально. У вас есть металлическая пластина в черепе или штифты в костях? Простите, мы обязаны спрашивать». Эннет бросила взгляд на свои вещи, которые ползли по ленте в сторону рентгеновского сканера. Сквозь окно в стене ей была видна аппаратная, где за мониторами сидели двое сотрудников. «Нет, это, наверное, он на косточку в бюстгальтере сработал», — сказала Эннет. Лента конвейера остановилась, и контейнер, в котором лежала ее сумочка и пакет, пополз обратно в сканер. Оба охранника в аппаратной разглядывали изображение на мониторе. Один пальцем показывал на что-то. Эннет резко схватила руку паренька и прижала к груди. «Вот тут. Проверь, пощупай», — сказала она, повысив голос. Парень попытался освободиться, тогда она потянула его руку вниз и сунула его пальцы себе между ног. «Мадам, пожалуйста!» — закричал он. чувствуешь, это я только и всего», — сказала она, приближая к нему свое лицо. Она глянула в сторону аппаратной и увидела, что ей удалось привлечь внимание сотрудников. Они оба уставились на нее со смесью изумления и отвращения. Контейнер с сумкой и пакетом прополз через сканер, и она отпустила руку парня. Она еще раз прошла через рамку, и та снова запищала. «Видишь, косточка», — сказала Эннет. «Да, хорошо», — дрожащим голосом сказал парень. Эннет взяла пальто и сумку с пакетом и направилась к толстой стеклянной двери, по пути подмигнув охранником в аппаратной. Через мгновение она проскочила через дверь в маленькую квадратную комнатку с зеркальным стеклом, где висела табличка «Поставьте ноги на ширине плеч и посмотрите в камеру». На полу был нарисован желтый прямоугольник с потертыми отпечатками ног. Эннет встала на прямоугольник и посмотрела в камеру. Раздалось чуть слышное жужжание, когда линза задвигалась, чтобы поймать Эннет в фокус. Дверь на противоположной стене, пикнув, приоткрылась. За ней был еще один пропускной пункт, где ее сумку осматривал высокий чернокожий офицер, который ей не нравился. Он заглянул в пакет и достал оттуда упаковки конфет и шоколадки. «Вы же знаете, я всегда приношу Питеру сладости», сказала Эннет, пока охранник проверял каждый пакетик. Эннет опасалась, что он может вскрыть какое-нибудь. «У вас что, рентгеновское зрение? Они же прошли через чертов сканер!» Он посмотрел на нее, кивнул и подождал, пока она сложит все обратно в пакет. Затем он посветил фонариком ей в рот, она подняла язык, проверила уши и слуховой аппарат. Наконец охранник махнул, разрешая ей пройти. Питер Конуэй все еще относился к категории самых агрессивных преступников, и с ним обращались как с таковым, но Эннет сумела добиться свиданий с сыном в комнате без стеклянной перегородки. Они встречались дважды в неделю в маленькой комнатке. Их свидания записывались на камеру видеонаблюдения, а сквозь большое смотровое окно за ними постоянно наблюдали санитары. Комната была ярко освещена, а посередине стояли прикрученные к полу стол и два стула. Эннет всегда запускали в комнату первой, а затем приводили Питера. Ей необходимо было подписать кучу бумаг, подтверждающих, что она встречается с Питером на свой страх и риск и не обратится в суд в случае, если он нападет на нее. Она просидела в комнатке минут 10, пока Уинстон и Террел не привели Питера, закованного в наручники, и с капюшоном на голове. «Добрый день, миссис Конуэй», — сказал Уинстон. Он подвел Питера к столу напротив Эннет, развязал ремни на капюшоне и расстегнул наручники. Питер закатал рукава, не обращая внимания на санитаров, которые отступали в сторону двери. У одного была дубинка, у другого — электрошоковый пистолет. Как только они вышли, раздалось жужжание и звук блокировки двери. «Все в порядке, милый?» — спросила Эннет. Питер потянулся к завязкам и рывком снял с головы капюшон. Он аккуратно сложил его и положил на стол так, будто только что снял свитер. «Ага, еще один новый охранник», — сказала она, указывая на санитара, наблюдавшего за ними через стекло. «Они прямо в вакансии, что ли, указывают, что им нужен сраный урод?» Эннет знала, что их разговор передается по камерам, и радовалась, что никто и понятия не имеет, что на самом деле происходит во время их встреч. Санитар за стеклом никак не отреагировал и продолжал безучастно наблюдать за ними. Они встали. Питер поцеловал Эннет в щеку, и они обнялись. Он погладил мать по спине, спускаясь вниз к изгибу ягодиц. Эннет прижалась к нему и спустила вздох наслаждения. Они простояли так несколько секунд, пока санитар не постучал по стеклу. Неохотно они выпустили друг друга из объятий и сели обратно. «Я принесла тебе конфетки», — сказала Эннет, подняв с пола пакет и передавая его через стол. «Прекрасно. Спасибо, мам». Питер достал из пакета пачку леденцов, 3 пакетика мармеладок и 3 упаковки шоколадных эклеров Кэдбери. «О, мои любимые! ириски с шоколадом. «Самое то к чашечке чая», — сказала она, понимающе улыбаясь. «Удалось получить чайник назад?» «Нет, ублюдки. Я свяжусь с Терренсом Лейном, чтобы он написал еще одно письмо». «Мам, они мне его не вернут. Это будет просто еще один чек от адвоката на 500 фунтов». «Это естественное право человека иметь возможность заварить себе чашку чая». «Ну, правда, мам, брось». Эннет откинулась на спинку стула и поджала губы. «Ну, подождите», — думала она, глядя на охрану за стеклом. «Вы все и глазом моргнуть не успеете». Она подняла розовую сумочку Шанель и бережно положила ее на стол между ними. Питер присвистнул. «Господи, мам, она настоящая?» «Конечно, блин, настоящая!» «Сколько же ты за нее отдала?» «Не бери в голову. Но она такая же настоящая, как и деньги, которые за нее заплатили». Эннет улыбнулась и закусила губу. Она не должна была ничего больше говорить, и она в тысячный раз пожалела о том, что они не могут говорить открыто. «Ну, правда, мам». Раздался стук по стеклу, и они увидели, как санитар знаком показывает, что сумку надо поставить обратно на пол. «Какая хрен разница, на столе она лежит или на полу? Меня же уже обыскали!» «Мам, мам, пожалуйста», — сказал Питер. Эннет скорчила гримасу и опустила сумку на пол. «Не удивлюсь, если они вставят мне камеру в зад, чтобы посмотреть, что я ела на завтрак», — сказала она. «Со мной они это и делают», — ответил Питер. Эннет потянулась и взяла его за руку. Она хотела было что-то сказать, но осеклась. «Питер, шоколадные риски. Как вернешься в камеру, открой их, ладно?» Она похлопала Питера по руке, и они переглянулись. «Конечно, мам», — кивнула. «Так и сделаю».